Отвратительный голос вырвал меня из моих чудесных дневных снов. Я пристально посмотрела на обладателя голоса. Все в комнате бессознательно сделали шаг назад, когда увидели напряженность в моем взгляде. «Кусок дерьма, ты хоть представляешь, как сильно мастер пострадал из-за тебя?» Я закипела, сверля его взглядом. Сначала послали два куска грязи, чтобы испортить праздник, в который мастер вложил все свое сердце, затем промыли его любимой секте мозги прямо перед его возвращением. «Смерть – слишком сладкая участь для тебя». Лицо мужчины тут же стало уродливым. «Я дал тебе шанс выжить, а ты его растратила. Хаэм, не думай, что я дам тебе быструю смерть. Я посажу тебя в темницу и буду медленно мучить, пока ты не сломаешься. Парни, разберитесь с ней. Постойте». Голос пронзил воздух прежде, чем люди успели сделать хоть одно движение. Я посмотрела в сторону и увидела на вид довольно молодого человека, стоящего возле одной из колонн зала, скрываясь в его тени. «Старейшина Зиао, не знал, что ты здесь. Тебе не кажется, что это немного чересчур находиться здесь старейшине из темной секты?» — заметил старый мусор. «Хаэм, высшие чины подумали, что ты можешь стать мишенью, потому они послали меня приглядеть за тобой. Похоже, их опасения были не беспочвены», — заметил парень Зиао, выходя из тени. Он внимательно оглядел меня сверху донизу. «Итак, ты, верховная жрица Манами, из бешеной церкви мастера?» «Да, уфуфу, похоже, что моя репутация опережает меня. К сожалению, я не знаю такой безымянной дряни, как ты. Хаэм, все вы, культисты, полны собой. Ара-ара, моя уверенность подкрепляется моей силой. Не мог бы ты сказать то же самое, мусор? Теперь мне хочется узнать, являешься ли ты горючим мусором или нет?» Он усмехнулся. «Я здесь только для того, чтобы спросить, не согласишься ли ты присоединиться к нам? Очевидно, что у тебя есть власть, но мы можем предоставить тебе способ получить еще больше». «Уфуфу, ты жестоко ошибаешься. Я живу и дышу ради своего мастера. Власть – это всего лишь бонус». «Есть еще какие-то последние слова, мусор?» Он указал на другую сторону зала, где было больше 50 человек, все еще ожидающих нападения на меня. «В случае, если ты не заметила, ты все еще в невыгодном положении. Я бы на твоем месте следил за своими словами. Эти люди действительно забавны. Уфуфу, даже если вы увеличите количество горючего мусора, можно легко избавиться от него, просто испепелив, не так ли?» Чтобы доказать свою точку зрения, я взмахнула хвостом и воспламенила все элементарные кварки в воздухе. Большинство людей тут же вспыхнуло, крича в агонии и врезаясь в своих же товарищей в попытке потушить огонь. Организованная линия обороны быстро растворилась в кричащем горящем беспорядке с мужчинами, катающимися по полу и бегущими друг по другу. Языки пламени начали подбираться к стенам, и вскоре огонь распространился по всему залу. Глава семьи Си съежился в своем кресле, не в силах никуда бежать, поскольку вокруг него образовалось огненное кольцо. «Я не убью его, нет, он зарезервирован для особой сессии в церкви. Я уверена, что Дельта и Дяо Чан хотели бы иметь возможность поиграть с ним». «Это ты, как?» — пробормотал парень Зиао. «Ара-ара, только не говори мне, что не понимаешь, что случилось, и ты называешь себя старейшиной. Уфу-фу-фу, насколько же ты бесполезен. Подумать только, что мастер Линь создал таких монстров, как ты. Он гораздо более серьезная угроза, чем мы думали. Жаль, что мы упустили его из виду, когда он еще был бесполезным и замкнутым. Ара, ара, ара, ты посмела порочить мастера, ты посмела порочить мастера». Ярость поднялась во мне, когда я услышал слова этого куска дерьма. Глубоко внутри меня сила начала заполнять мои конечности, когда я попытался разорвать этот мусор на части. «Что? Еще хвосты? Кто?» Я заставила его замолчать, бросив еще несколько огненных шаров в его сторону. «Я никому не позволю осквернять имя моего любимого мастера». Он отскочил в сторону в попытке избежать моей атаки, но я уже мчалась к нему с вытянутыми вперед когтями. Он среагировал на меня слишком поздно. Мои пальцы скользнули по его лицу, разрезав кости и плоть. Раздался негромкий хлопок, когда мой средний палец вырвал его глаза из глазниц, разбрызгав кровь по земле. Не желая пятнать свои уши криками мусора, я послать в его грудь огненный взрыв. Предполагаемый мастер врезался в стену, слабо повиснув на ней. Он выплюнул кровь изо рта. «Кхаэн, ты не йокай, ты монстр». Я подошла к нему и схватила за подбородок, силой подняв его на ноги. «Я жена мастера и преданная ученица. Не больше, не меньше. Подумать только, что такая дрянь, как ты, осмелишься питать злые мысли к такой доброжелательной фигуре, нам определенно нужно устроить некоторую чистку. Ха, ха, черт, телепор. Моя рука ударила его в живот. Пытаешься убежать? Уфуфу, я так не думаю. Сначала тебе придется выложить все, что знаешь. Я перевела свой пристальный взгляд на главу семьи Си, который прятался за своим стулом, и ты тоже. Разве ты не хотел меня? Я сейчас подойду к тебе, хорошо? Нет, нет, нет, помилуй, пожалуйста. Я просто делал то, что мне сказала темная секта. Я вообще не имею к ним никакого отношения. Уфуфу, это не имеет значения. Разве я не сказала уже? Я здесь, чтобы убить всех. Вам двоим просто повезло умереть немного позже, чем всем остальным. Я перешагнула через свой огонь, волоча за собой парня Зиао, медленно продвигаясь к главе семьи. После того, как я отведу этих двоих на допрос, вернусь сюда, чтобы тщательно сжечь это место до основания. Уфуфу, интересно, смогу ли я уговорить мастера расчесать меня сегодня вечером? Мне действительно нужно немного расслабиться от всего стресса, который я здесь накопила. Глава 153. После арки детства, арка школы. Подождите, что? Глава 153. После арки детства, арка школы. Подождите, что? ГГПов. Все в основном вернулось на круги своя после того, как старейшина Цин официально вступил в должность мастера секты. Девочки рассказали мне, что они провели свое свободное время в самомедитации, пока я разбирался с этим фиаско. Я позаботился напомнить им иногда выходить и веселиться, если они не будут это делать, то закончат, как я в прошлом, который знал лишь о культивации и затворничестве. На самом деле, поскольку они делали такие большие успехи в своем обучении, я решил дать им еще одну неделю отпуска, предложив им провести свое время в городе Цзинь, сделать покупки или просто расслабиться. Хотя они, казалось, не хотели этого делать, все же ушли после моей некоторой настойчивости. Хорошо, я дал им отпуск не просто так, ведь именно в это время малые секты отправляли своих талантливых студентов в различные великие секты для дальнейшего обучения. Объем поддержки, которую эти мелкие секты получают от великих, будет зависеть от качества присланных ими талантливых студентов. Если малая секта покажет, что студентов, которых они воспитывают, имеют завидное качество, великие секты будут поддерживать их различными ресурсами для продолжения обучения. Но если студенты отсутствуют, великие секты, которые спонсировали их, могут просто решить оборвать поддержку и оставить без всего. Старейшине Цин пришла в голову замечательная идея, по которой я должен воспользоваться своим молодым телом и пробраться в одну из таких талантливых групп. Без знания моей личности, я легко смогу отсеять плохое влияние от настоящих талантов. Все мы знаем, что со временем молодые мастера с некоторой долей таланта становятся высокомерными и начинают запугивать своих сверстников, заставляя тех, кто обладает большим талантом, чем они, иметь препятствия на своем пути становления сильнее. Вы хоть представляете, как это нас раздражает? Я имею в виду, конечно, для других это могло бы выглядеть так, будто секта поддерживала этих высокомерных молодых мастеров, ничем не помогая слабым талантливым студентам, позволяя хулиганам продолжать мешать. Иногда это верно, так как эти молодые мастера могут быть правнуком или внучкой определенного старейшины, поэтому они скрывают этот факт от всех остальных. Но здесь мы хотим, чтобы как можно больше практикующих стали сильными. В конце концов, сила секты – это совокупная сила ее членов. Намеренно усыпить одного или двух студентов ради предпочтительного отношения к другому – это весьма глупо с точки зрения увеличения силы секты. И если другие секты узнают, что та или иная секта плохо обращается со своими студентами, то малые секты будут воздерживаться от отправки в нее своих студентов, а главные секты также будут дистанцироваться. Так что нет, вы здесь не увидите высокомерного молодого мастера, который плохо обращается с потенциальным ОПМС. Обычно, все же некоторые проблемные новички существуют, вот почему это хорошая возможность, чтобы отсеять их. В конце концов, всегда есть черная овца, в сочетании с тем фактом, что некоторые люди просто адски паршивые. Некоторые из них начали становиться умнее, действуя хорошо перед наставниками и показывая совершенно другую сторону за их спинами. Потому проблема дискриминации и запугивания все еще полностью не искоренена. Изначально я не хотел этого делать, ведь это было время моего отпуска, черт возьми. Я хочу лежать в своей постели и спать весь день и просыпаться только для того, чтобы перекусить, прежде чем снова лечь спать. Я уже выполнил свою часть для общества. Я хочу расслабиться. Конечно, я не мог произнести этого вслух в качестве оправдания. Но когда я вернулся, чтобы подумать об этом, то это не так уж и плохо. Я могу просто прийти в класс с какого-нибудь старейшины, притвориться, что учусь у него, играть вместе со своими товарищами новыми студентами и даже не беспокоиться о домашнем задании и обучении, поскольку я уже все знаю. Эй, я мог бы даже стать скрытым гением, чтобы легко найти высокомерных молодых мастеров и быстро убрать их. Конечно, если они будут. Ох, подождите, разве это не стандартная настройка начала школьной арки для ОПМЦ? Но ведь так оно и есть, не правда ли? Может быть, я встречу ОПМЦ в своей группе? И если вы думаете, что сейчас довольно странно идти по школьной арке, все, что я могу сказать, хронологический порядок моей жизни довольно запутан. Поэтому, в конце концов, я принял предложение внедриться в нашу новую талантливую группу студентов-практиков. И вот я здесь, сижу в своем павильоне, расположенном внутри своего двора, со старейшиной Цин, нет, мастером секты Цин, сидящим напротив меня. Мастер секты Цин как раз наливал мне чай, пока я жевал персики, закинув ноги на соседний стул. На заднем плане слышались звуки стройки, которые я игнорировал. «Мастер Линь, в этом году мы получили 5 новых претендентов от 4 малых сект. Они сказали нам, что это лучшие таланты, которые они воспитали». «Угу», — кивнул я, продолжая жевать персик. «У мастера Линя есть какие-нибудь предпочтения относительно того, кому из старших наставлять вашу группу? Есть ли что-нибудь, что ты хочешь сказать старейшине? Может быть, изменение стиля преподавания? Нисколько. Еще, мы получили несколько новых запросов от гильдии искателей приключений в городе Цзинь. Не мог бы ты взглянуть, подходят ли они для нас? Уму, я посмотрю позже. Мастер Линь, еще есть. Серьезно, чувак, разве я не просто советник? Какого черта ты просишь меня обо всем этом? То, что мастер секты наливает чай и докладывает своему советнику в его дворе, просто странно, независимо от того, под каким углом вы на это смотрите, верно. Даже когда я указал ему на это, он просто ответил, что эта секта предложила обратиться ко мне, потому имеет смысл, что он, как мастер секты, был так любезен со мной. И конечно, поскольку он был новичком на этой должности, для него имело смысл проконсультироваться со мной о своих новых обязанностях. Нет, это не имеет смысла. Я ведь тоже никогда не был мастером секты, вы понимаете. Мне даже пришлось 3 раза за сегодня отклонить их попытки переместить меня во двор мастера секты. Но в первую очередь, почему мастер секты Цин не живет там? Почему он все еще остается в своем старом дворе? Когда они наконец поняли, что я не собираюсь покидать свой двор, мне пришлось останавливать их от попыток расширить мой внутренний двор. Они утверждали, что, будучи помощником мастера секты, я должен иметь внутренний двор, соответствующий моему положению. К несчастью для меня, это было что-то, от чего они не хотели отступать, несмотря ни на что, утверждая, что это был вопрос гордости секты или что бы это ни было. Я все еще сопротивлялся изменениям, пока они не сказали, что вместе с расширением улучшат условия жизни моих учениц. Именно тогда я сдался и решил согласиться. Вот почему я сейчас сижу в павильоне, в то время как на заднем плане рабочие расширяли мой внутренний двор. Конечно, давайте не будем забывать, что наш новый мастер секты лично пришел сюда, чтобы подать мне чай и что-то сообщить. Ох, мастер Линь, есть кое-что, что мы хотели бы реализовать в секте. Не могли бы вы взглянуть на эти документы? Нет, серьезно, что не так с этой сценой? Ох, черт возьми, мне просто нужно присоединение к этой новой группе студентов и расслабиться в течение всего обучения. Да, это будет мой отпуск, и никто не сможет помешать мне расслабиться. На самом деле не ученики, а студенты все это время учились в школе, небесной секте, мой косяк. Глава 154. Мужчина средних лет, изображающий из себя подростка, идущего в школу. Глава 154. Мужчина средних лет, изображающий из себя подростка, идущего в школу. ГГПов. ГМ, тогда позвольте мне поприветствовать вас 6 в небесной секте. Я старейшина Хонг, и я буду временным наставником, который оценит ваши способности, прежде чем вы будете официально приняты в секту. Я мог бы сказать, что старейшина Хонг был довольно нервным, несмотря на то, как спокойно он пытался себя вести. Серьезно, чувак, просто расслабься, это всего лишь я. Чего ты обо мне думаешь? Уволю тебя, я бы предпочел, чтобы ты просто успокоился, чтобы я тоже мог расслабиться, понимаешь? Ах, подожди, лучше не делай этого, так как это не будет хорошо для новых студентов. В этом году группа состояла из двух братьев-близнецов, которые, вероятно, прибыли из одной и той же малой секты, девушка с голубыми волосами, которая показалась мне довольно знакомой, молодой человек неряшливого вида в залатанной одежде, который, казалось, удивлялся всему вокруг, и довольно хорошо одетого молодого человека, который просто смотрел прямо на старейшину, не обращая внимания ни на кого другого. «Я знаю, о чем вы думаете, вероятно, уже очевидно, кто этот высокомерный молодой мастер, правда. Честно говоря, мне очень любопытно, как все обернется, поэтому я пока ничего не буду делать. Что? Я хочу, чтобы меня ударили по лицу, ладно. Ощущение того, что кто-то крутится вокруг тебя и наблюдает за выражением лица, а потом внезапно ты срываешь маску и говоришь: «Это был я, мастер Линь». Такой шанс выпадает не каждый день. Правда, на мне не было маски, но это лишь мелочи. Старейшина Хонг махнул в нашу сторону. Хорошо, почему бы вам шестерым сначала не представиться друг другу? Как насчет того, чтобы начать с двух близнецов? Я взглянул на них, они выглядели совершенно одинаково, даже их прически были похожи. Два брата озорно улыбнулись друг другу, прежде чем поклониться нам. «Приветствую всех, я Крис», — поприветствовал тот, что слева, проводя рукой по коротким янтарным волосам. «А я Крис», — продолжил второй, повторяя движение брата. «Легко, расскажем вам все по отдельности. Наши глаза разного цвета», — запели они, указывая пальцами на глаза друг друга. «Действительно, у одного были голубые глаза, а у другого карие. Единственная проблема в том, что Крис и Крис, разве это не одни и те же имена?» Неряшливый парень задал вопрос, который вертелся у меня в голове. Оба брата фыркнули на него. «Ту-ту, я Крис», — гордо сказал тот, что с голубыми глазами. «А я Крис с буквой К», — похвастался другой, с карими глазами. «И мы оба пришли из малой секты парящего неба», — гордо пропели они, закончив свое представление в позе. «Я думаю, что этих двоих послали сюда, потому что они были классными комиками». «Ладно, давай перейдем от Криса и Криса с буквы К», — сказал неряшливый парень. «Я Тикитех, ученик из малой секты Нижнего моста. Я считался самым талантливым учеником в своей секте». Хорошо одетый мужчина кивнул нам. «МММ, я Брендон из малой секты Века. С нетерпением жду вашего руководства», — девушка низко поклонилась. «Добрый день, я Сильфи из малой секты Вознесения. Я провалила первый вступительный тест в начале этого года, но мне удалось улучшить себя и снова вернуться. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Неудивительно, что она показалась мне знакомой. Именно она, по мнению тех чудаков, обладала изначальными божественными меридианами богини во время тестового отбора. Однако я очень удивлен, услышав, что она потерпела неудачу. Насколько я могу судить, она действительно обладает довольно уникальным составом элементарных кварков, но они слишком стабильны. Это не должно было помешать ей в развитии, так как же она провалила тест. В то время я был слишком сосредоточен на Лианли, поэтому не знал, что случилось со всеми остальными, но она, должно быть, очень плохо отреагировала на мое элементальное давление, из-за чего чудаки сочли ее неудачницей. Что ж, спасибо ей за то, что она не сдалась и вернулась обратно. Осознав, что все взгляды были устремлены на меня, я решил отбросить свои мысли. «Привет, я Марк. Пришел сюда из малой секты Чуйниу. Надеюсь, мы поладим», — просто сказал я. «Секта Чуйниу», — повторил Тикитех, приподняв бровь. «Да, секта Чуйниу», — повторил я, с вызовом. «Понятно, интересно. Ты ведь не знаешь там ни одной девственницы, не так ли?» — спросил он со странной улыбкой. «Какого черта он меня об этом спрашивает?» Решив подыграть ему, я покачал головой. «Нет, все девушки там заняты». Его лицо тут же сморщилось от отвращения. «Тьфу, я ненавижу подержанные продукты. Чертовы шлюхи. Вау, вау, какого черта?» Сильфи смотрела на него с отвращением, и даже близнецы были удивлены его словами. Брендон нахмурился, глядя на него. «Это немного поверхностно, тебе не кажется?» «Девушки, это больше, чем просто объекты для сексуального удовлетворения. Как мелко, насмешливо повторил Тикити. Просто заткнись, Инс. Ты, наверное, никогда в жизни не трахался, не так ли? Вау, вау, вау. Серьезно, этот неряшливый парень, хулиган, и что? Черт возьми, с ним не так, почему он такой агрессивный? Брендон нахмурился. Что за отношение? Неужели ты так относишься ко всем новым знакомым? Ха-ха, что за Инс? У тебя есть проблемы ко мне? Да, каков твой элементальный уровень? Держу пари, что ты еще даже не базовом уровне. Вообще-то я неплохо разбираюсь в водяных кварках. Чтобы доказать свою точку зрения, Брендон поднял ладонь, создав водяной шар. Неплохо, вероятно, его примут в ученики внешнего ядра без особых проблем. Ха-ха-ха, ну и ботаник, ты все свое время проводил за закрытыми дверями, культивируя, что за Инс? Хах, этот парень буквально раковая опухоль. Я посмотрел на старейшину Хонга, слегка кивнув головой в сторону неряшливого мальчика. Он кивнул и шагнул вперед, намереваясь положить конец его действиям. Но вот чего я никак не ожидал, так это того, что парень Брендон выйдет вперед, посмотрит ему прямо в глаза и скажет: «Назови меня Инсом, еще раз». Тикитех ухмыльнулся. Ин. Кулак Брендона с громким стуком врезался в живот неряшливого паренька, и тот, задыхаясь и хватая ртом воздух, рухнул на землю. «Ладно, сегодня один сюрприз идет за другим. Я думал, что этот Брендон начнет говорить что-то вроде: „Разве ты не знаешь, кто я? Или даже ты пожалеешь об этом дне, простолюдин“, вместо того, чтобы просто ударить его в живот. Мне уже нравится этот парень. Хах, в этом классе будет весело». Глава 155. Прошлое возвращается в уныние. Глава 155. Прошлое возвращается в уныние. Лиан Липов, я окинула взглядом открывшуюся передо мной сцену. То, что раньше было гордым и высоким поместьем семьи Си, теперь ничто иное, как обгорелые развалины. Собравшаяся толпа наблюдала за тем, как городские правоохранители рылись в завалах, безуспешно пытаясь найти выживших. «А ты весьма основательно подошла к делу», – прошептала я. «Уфуфу, я приму это за комплимент», – хихикнула Манами рядом со мной. «Мы тихо покинули место происшествия, никто даже не подозревал, что причина этого инцидента стояла прямо рядом со мной. Так какие у тебя планы на сегодня?» – спросила я небрежно. «Мастер дал нам неделю свободного времени, а я понятия не имею, чем заняться». Манами улыбнулась мне. «Ара, я помню, как кое-кто был в панике от этой новости, спрашивая: „Мастер больше не хочет меня“. Я почувствовала, как мои щеки покраснели. Уф, я слишком остро отреагировала. Хорошо, не притворяйся, что ты тоже не запаниковала, когда он сказал это». Манами усмехнулся. «Ох, не совсем так. Я останусь рядом с мастером, несмотря ни на что, даже если он сочтет меня ненужной. Я буду присматривать за мастером издалека, если придется. Уфу-фу-фу. Ммм. Наверное, тебе и этого будет достаточно, но я хочу, чтобы мастер продолжал баловать меня. Отвечая на твой вопрос, я пойду по магазинам с моей милой Киэми. А как насчет тебя, Лианли?» Я пожала плечами. Я думала сходить навестить людей в церкви, но Ирис, Дяо-чан и Цай-Хонг уже ушли туда, так что мне особо нечем заняться. «А почему бы тебе тогда не последовать совету мастера? Просто расслабься и отдохнуть сегодня. Хочешь присоединиться к нам?» Я покачала головой. «Все в порядке, ты можешь провести время со своей младшей сестрой. Я просто прогуляюсь по городу. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я была здесь одна. Уфу-фу-фу, ладно. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться к нам. Да, да, а теперь иди повеселись». Моя лисья сестра помахала мне рукой перед уходом, напевая тихую мелодию, и пошла искать свою сестру в приподнятом настроении. Я глубоко вздохнула. Так или иначе, я уже чувствую себя опустошенной, когда знаю, что не увижу мастера сегодня. Мастер действительно слишком великодушен. Даже когда мы настояли на том, что нам вполне по силам оставаться рядом с ним и тренироваться, мастер беспокоился за наше здоровье и все же дал нам свободные дни для себя. Поначалу у меня мелькнула мысль просто поболтаться в секте на недельку, которую дал нам мастер, но я отказалась, так как мастер мог принять мои действия за неблагодарность. Идя в противоположном направлении от того места, куда ушла Манами, я прошлась по главной улице, чтобы посмотреть, что изменилось за время моего отсутствия. Хотя я уже давно живу в этом городе, у меня не было возможности по-настоящему изучить его. Большая часть моих знаний об этом городе проистекала из того времени, когда я была скваттером, поэтому город Цзинь, с которым я была знакома, ограничивался его темными сторонами. Спросите меня, как лучше всего добраться из одного конца города в другой, не встретив никакой охраны. Я могу провести вас туда с закрытыми глазами и даже сказать вам, в каких магазинах лучше всего своровать по пути. Спросите меня, какие самые популярные и модные места в городе, и все, что вы получите, это тишина. Я даже знаю, какие дома в благородном квартале охраняются меньше всего, а какие легче обворовать. Но если бы вы спросили меня, кто они и чем славятся, я бы написала пустой список. Мне очень повезло, что я была знакома с аукционным домом города Цзинь, когда мастеру понадобился проводник. В конце концов, это было одно из убежищ синдиката. Что ж, прошлое есть прошлое, и мне нет смысла зацикливаться на нем. Теперь я вернулась в этот город с кошельком, полным золота и власти, превышающей то, что я заслуживаю иметь, и то и другое даровано мне моим самым любимым мастером. Не особо задумываясь о цели своего путешествия, я просто шла по улице, изредка поглядывая на витрины некоторых магазинов, которые привлекли мое внимание. Но что меня слегка озадачивало, так это то, что лавочники продолжали расхваливать мне свои товары, как будто я была знатной дамой. «Миледи, не хотите ли взглянуть на мои товары? Это будет стоить вашего времени, я гарантирую это. Вон та молодая миссис. Могу я вас заинтересовать некоторыми из этих безделушек? Они теперь довольно популярны у молодых леди. Благородная госпожа, у меня только что появился новый товар от знаменитых мастеров гильдии ремесленников. Взгляните, вы не пожалеете об этом». Они даже отвечали на мои вопросы с чрезвычайной вежливостью, не обращая ни малейшего внимания на то, что я ничего у них не покупаю. Даже владелец фруктового магазина, которого я помнила из своих трущобных времен, был очень добр ко мне. Он, наверное, не помнит, как прогнал меня с палкой, когда поймал на краже одного из его яблок. Синяки, которые я получила от него, давно уже были исцелены мастером, но это все еще было сюрреалистическим чувством видеть, как он кланяется так почтительно, когда я подошла к нему, чтобы купить яблоко. Как любопытно. Интересно, что могло быть причиной этого? Может быть, это была техника, которую мастер наложил на меня, чтобы защитить. Так оно и должно быть. Ах, подумать только, мастер зашел так далеко ради меня. Это Лианли недостойно. Эхе-хе, мастер действительно самый лучший. Может быть, мне стоит пойти и посмотреть некоторые из этих магазинов одежды, особенно те, которые предлагают откровенные наряды. Интересно, понравится ли мастеру, если я буду в них? Я помню, как Дяо Чан упоминала что-то о игре в костюмы с мастером. Может быть, мне тоже стоит попробовать. Или, может быть, я могла бы взять один для мастера, а... Ох, я представляю себе мастера в откровенной ночной рубашке, когда он ведет меня в свою комнату, чтобы обнять, а потом он медленно снимает ее и тянет мою руку к себе. А да, да, да, эхе-хе, тогда я тоже буду носить что-то вроде... А, это ты, Лианли? Неприятный голос вырвал меня из моего дневного сна. Я нахмурилась, когда моя фантазия была разрушена, и обернулась, чтобы посмотреть, какой идиот осмелится разрушить мою фантазию. Последний человек, которого я ожидала увидеть снова, стоял передо мной. Это был тот самый подонок, который напал на меня много лет назад, одетый в черный плащ со странными отметинами по всему телу. Глава 156. Когда оно проходит полный круг. Глава 156. Когда оно проходит полный круг. Сын подонок Пов. Жизнь была благосклонна ко мне. У меня был влиятельный отец, а я был благословлен сильной харизмой, которая позволяла мне командовать слабыми детьми. А еще замечательно было то, что я забрал самую красивую девушку деревни еще до ее рождения. С тем, как я правильно поддерживал уловку, будто я был хорошо воспитанным и трудолюбивым ребенком перед взрослыми, я зарекомендовал себя как надежный ребенок в их глазах. Став старше, я думал, что моя хорошая жизнь будет продолжаться. Я буду командовать другими парнями, работающих на меня, а девочка станет моей вещью, которую я смогу использовать, когда захочу. Ничего не могло быть лучше для меня. Но за день до нашей свадьбы пришли монстры и все разрушили. Родители девушки, все еще доверяя мне, подумали, что я возьму ее с собой в безопасное место. К несчастью для них, В этот момент моя жизнь имела приоритет над всеми остальными. Но все же тот факт, что она оставалась невинной для нашей брачной ночи, был довольно болезненным моментом для меня на протяжении всей жизни. Я увел ее под предлогом спасения, после чего запер глубоко в лесу, оставшись наедине с этим милым куском задницы. Едва я успел заставить ее раздвинуть ноги, чтобы погрузить в нее палец, как внезапно поблизости раздался рев монстров, скорее всего привлеченных криками этой суки. Я решил бежать и позволить монстрам забрать ее, ведь моя жизнь была важнее, чем ее. Но вот чего я не ожидал, так это то, что монстры будут преследовать меня вместо нее. Одного взгляда на этих монстров, кусающих меня за пятки, было достаточно, чтобы заставить меня бежать быстрее, чем когда-либо раньше. Но когда одному из них удалось запрыгнуть на меня, я подумал, что мне конец. Боль, охватившая меня после того, как мне оторвали руку, была невообразима. Я думал, что умру, но кто-то пришел и убил монстров как раз перед тем, как они сожрали меня. Это был молодой человек, одетый во все черное, с длинным мечом, который, казалось, поглощал свет. Я немедленно преклонил перед ним колени. Если этот человек был сильнее тех монстров, то я, без сомнения, был полным слабаком в его глазах. В конце концов, я хотел жить. Он лишь взглянул на меня, вылечил мою руку и усмехнулся. «Ты, Хаэм, я вижу, что твое сердце темное. Пойдем со мной». Что еще я мог сделать, кроме как последовать за ним? Мне даже в голову не приходило просить его спасти кого-то еще, ведь никто не был важнее меня. Я думал, что после спасения этот человек отвезет меня в безопасное место, иначе зачем ему беспокоиться обо мне, верно? После этого моя жизнь превратилась в адский кошмар. Я узнал, что он был странствующим практиком и довольно опытным в темных элементарных кварках. Предполагалось, что я стану его помощником, хотя по какой причине он выбрал именно меня, а не кого-то другого, держал в секрете. Следующие несколько лет я ходил за ним по пятам, наблюдая, как он вступал в сговор с членами темной секты, сжигал другие деревни и даже призывал демонов, чтобы те выполняли его приказы. Что касается меня, то он использовал меня для выполнения различных ритуалов, отрезал мои конечности и использовал их в качестве материала, или заставлял меня проходить через сеансы пыток, чтобы вызвать чувство боли и отчаяния в качестве катализатора. Однажды я попытался сбежать, но наказание, которое он мне устроил, убедили меня в том, что я никогда не повторю такую глупость. К счастью, через год после того, как я последовал за ним, он осознал мой потенциал в темных элементальных техниках, и мое положение повысилось с раба до потенциального ученика. Жизнь снова стала благосклонна ко мне, когда я ощутил очарование силы. Я с радостью принял свой новый статус, и то, что я мог сделать, освоив этот навык, было огромным. Мне не нужно будет играть под дудку для кого-либо после того, как я закончу обучение. Да, даже этот парень не будет мне ровней, когда я получу от него все знания. Мне потребовалось в общей сложности 3 года, чтобы наконец вырваться на свободу, но это все того стоило. За эти годы он потерял бдительность, и однажды ночью я снял с себя все защитные надписи, не разбудив его. Это было просто, перерезать ему горло и смотреть, как он умирает, не будучи в состоянии что-либо сделать. Я должен признать, что видеть ярость и сожаление в его глазах, когда он умирал, было прекрасно. Я занял его место и, используя все его знания, продолжил изучение темных элементарных кварков. Я даже воспользовался его прошлыми контактами, никто из них, казалось, даже не возражал, что я занял его место, так как это было обычным делом среди них. Прошел год, и я стал настоящим мастером. Я узнал, что отрицательные эмоции и мысли были лучшими катализаторами для использования темных техник, что объясняло, почему он хотел, чтобы я был рядом. Я признаю, что моя личность склоняется к более темной стороне спектра, так что это имело смысл. Теперь мне даже не нужно пытаться заманивать девушек в свою постель. Одной демонстрации силы достаточно, чтобы они прыгали ко мне в штаны. В противном случае, немного угроз и немного работы над их волей и своей техникой, все решалось. Жизнь была абсолютно идеальной. Я жил для себя, не нуждаясь в том, чтобы отчитываться перед кем-либо, и я мог делать все, что захочу и когда захочу. Я чувствовал, что это была пустая трата времени, когда я не смог забрать девственность моей деревенской красавицы, имея такую возможность. Девушки, которыми я овладевал, не могли сравниться с ее красотой. Сегодня я вернулся в город Цзинь спустя несколько месяцев странствий, чтобы встретиться с некоторыми контактами из темной секты и получить катализаторы для ритуала, который я пытаюсь завершить. Единственная проблема заключалась в том, что контактного лица не было видно на его обычном месте. На самом деле вся территория трущоб, казалось, была таинственным образом расчищена, а их обитатели исчезли без следа. Когда я пошел по главным улицам города к особняку семьи Си, чтобы посмотреть, нет ли поблизости кого-нибудь из моих знакомых, я заметил исключительно красивую девушку, стоящую возле одного из бутиков. Решив, что семья Си может подождать, я подошел к ней с намерением заманить ее в свою ловушку для развлечения. Когда она повернула голову, я узнал ее. «А, это ты, Лианли?» Глава 157. «Лианли Пов», я прищурилась, глядя на одно из пятен моего прошлого. «Ты, как ты смеешь все еще жить?» Он сделал шаг назад, явно ошеломленный моими словами. «Так это действительно ты? Ты выжила?» Пробормотал он. Я так хотела вмазать ему, но мысль о дневном убийстве, которая может усложнить жизнь мастеру, остановила меня. «Да, я выжила. Не мог бы ты сделать мне одолжение и умереть обратно?» Подонок хихикнул. «Хе-хе, все так же холодна, как и всегда, Лианли. Не смей так легкомысленно произносить мое имя, ты недостоин этого. А, но ведь ты принадлежишь мне, верно? С тех пор, как ты родилась, ты уже был моей собственностью, не так ли? Так что я могу произносить твое имя, как захочу, Лианли». Я протянула руку, чтобы дать ему пощечину, но он среагировал на удивление быстро. Он схватил мою руку за запястье, остановив мою пощечину в нескольких дюймах от своего лица. «Ох, теперь мы стали такими злыми, мне это нравится. Помнишь, как я связал тебя в том лесу много лет назад? Сожалею, что не смог поиграться с тобой. Небеса, должно быть, благосклонны ко мне, и снова воссоединили нас». Я усмехнулась. «Нет, небеса делают мне одолжение, приведя тебя ко мне, чтобы я могла сделать это». Мое колено ударило прямо в его незащищенную промежность, удар был сделан со всей силой, на которую я была способна. Громкий треск, который последовал за ударом, был удовлетворительным сверх всякой меры. Наблюдать, как он рухнул и свернулся в клубок на земле, был еще более удовлетворительным. «Ты проклятая, тьфу, сука!» Простонал он, сжимая место между ног. Я на мгновение задумалась, что мне с ним делать. Поскольку он был моей личной проблемой, я не думаю, что мне следует вовлекать мастера. Нет, мастеру не следует знать о существовании этого подонка. Может быть, мне стоит воспользоваться игровой комнатой Дельты? Я уверена, что она не будет возражать против того, чтобы я на несколько дней воспользовалась ей, если вежливо попрошу. Проблема в том, чтобы доставить его туда, не вызывая подозрений у окружающих. Я заметила вспышку света между его ног, после чего он медленно поднялся, улыбаясь мне, как будто ничего не произошло. «Удивлена?» – нахально спросил он. «А ты не думала, что я практик?» «Он практик, ну и что? Что в этом такого особенного? Неужели он не знает, что я?» «Ох, он не знает, что я тоже одна из них. Это дает мне идею». Я слегка задрожала, но продолжала делать вызывающее лицо. «Ты, что, что ты хочешь со мной сделать? Здесь есть люди, ты не можешь прикоснуться ко мне. Хе-хе-хе, как насчет того, чтобы закончить то, что мы начали в том лесу, а после я отпущу тебя?» Я подавила желание рвоты от его слов. «Ты, нет, я никогда этого не сделаю. А, хе-хе, а теперь», он щелкнул пальцами. Я почувствовала, как силы покидают мои руки, когда они свободно упали по бокам. Все мое тело напряглось, и я не могла пошевелить ни одной частью тела. «Хе-хе-хе, не можешь пошевелиться?» «Да, действительно полезная техника, которой я научился на ранней стадии, чтобы мои жертвы не сопротивлялись. Сегодня я буду медленно искажать твой разум, и уверяю тебя, что к концу этого дня ты сама будешь раздвигать для меня ноги». Не обращая внимания на его монолог, я проанализировала технику, использованную для того, чтобы связать меня, ожидая, что это будет что-то чрезвычайно безопасное и сложное из-за его тоноголоса. Но, к моему удивлению, это была невероятно простая астральная техника, которая блокирует чувство тела от получения команд от моего мозга, передавая контроль третьей стороне. Чрезвычайно простая техника, которую даже я смогу использовать. Естественно, мне не потребуется много времени, чтобы вырваться из нее, но зная, какова его натура, он, вероятно, приведет меня в какое-нибудь уединенное место, прежде чем попытается сделать что-то, что вполне соответствует моему плану. Как и было предсказано, он повернулся, чтобы увести меня прочь от главных улиц, и мое тело последовало за ним без всякой подсказки. Возможно, другие девушки-практики могут стать высокомерными в этот момент и подумать, что достаточно знать, что эта связывающая техника может быть прервана в любое время. Но я не похожа на других девушек-практиков. Мастер постоянно учил нас быть настолько дотошными и тщательными, насколько это возможно, о чем он постоянно напоминал нам во время наших тренировок. Он неоднократно говорил, что одна единственная ошибка может привести к тому, что все, ради чего вы работали всю свою жизнь, рассыпятся на куски. Сначала мы подумали, что мастер имеет в виду манами, но отсутствующий взгляд его глаз говорил об обратном. Мы позаботились о том, чтобы полностью утешить мастера в ту ночь. Имея в виду наставление мастера, я уже связалась с другими сестрами и позволила им найти меня, используя технику отслеживания, которая была начертана на мне. Кроме того, я также мобилизовала группу безопасности Гаммы в качестве меры предосторожности на случай, если он приведет с собой друзей. Для подстраховки я также позаботилась о том, чтобы мастер был на быстром наборе техники телепатии на случай, если я начну чувствовать себя странно. Чрезмерно, я так не думаю. Я и так иду на многое, дабы убедиться, что мастер не узнает о нашем тайнике с его одеждой. Есть определенное наслаждение в подглядывании за мастером, когда он не знает, что мы наблюдаем, особенно во время купания. От одной мысли об этом у меня мурашки бегут по спине. Свернув в темный переулок, мы остановились за несколькими деревянными ящиками. Подонок повернулся ко мне с отвратительной ухмылкой на лице. «Хе-хе-хе, теперь нас здесь никто не побеспокоит. Раздевайся». Как и следовало ожидать от таких подонков, как он, неудивительно, что ему приходится прибегать к этим мелкими трюками с разумом, чтобы потрахаться. «Нет», — ответила я. Он нахмурился, увидев мой ответ, и снова щелкнул пальцами. Поскольку я уже разорвала его технику управления разумом, его приказ не оказывает на меня никакого влияния. «Нет, упрямая сука, раздевайся». Мое тело немного содрогнулось, прежде чем правая рука медленно потянулась к верху рубашки. Его улыбка становилась все шире и шире по мере приближения моей руки. Как только моя рука достигла первой пуговицы на рубашке, она сжалась в кулак и ударила прямо в лицо подонку. Он взвизгнул от боли и упал на грязную землю переулка. Он поднял глаза и увидел, как я, хрустя костяшками пальцев, медленно приближаюсь к нему. «Каким образом? Ты все еще должна быть под моим контролем», — взвизгнул он. «Может быть, ты просто отстойный практик, ведь ты никогда ни в чем не был хорош, когда мы были молоды». Он встал и стиснул зубы. «Отстойный, я покажу тебе кое-что классное, чертова сука. Давай посмотрим, какой ты будешь самоуверенный, когда половина твоего лица сгорит». Он поднял руку, и шар черного пламени собрался над его ладонью. Адский огонь. О, это техника тьмы промежуточного уровня. Если подумать, что он достиг такого уровня мастерства за то время, когда мы были разделены, полагаю, что у него есть по крайней мере некоторые навыки. Но это его не спасет. Огненный шар медленно полетел в мою сторону. На самом деле так медленно, что у меня было достаточно времени, чтобы подумать, хочу ли я сначала оторвать ему ногти на ногах или руках, прежде чем отбить шар обратно к нему тыльной стороной своего молниеносного кулака. Шар полетел обратно к нему, и у него едва хватило времени, чтобы упасть в грязь, прежде чем он пролетел над его головой и врезался в стену позади. Теперь его лицо было полно страха, когда он посмотрел на меня. «Ты тоже практикующая?» Я позволила искрам божественной молнии появляться вокруг моих рук, все благодаря руководству моего самого великодушного мастера. Я больше не наивная деревенская девчушка, связанная обстоятельствами. Теперь ты для меня всего лишь насекомое. Бо, божественная молния, ты. Подожди, мы можем поговорить? Я сожалею о том, что сделал. Это была просто шутка. Скажи это кому-нибудь, кому не все равно, мразь. Подожди, ты ведь добрая, правда? Я уйду, и ты больше никогда меня не увидишь. Не позволяй моей смерти запятнать твою совесть. Ты еще пожалеешь об этом. Ха-ха-ха, ты, твоя смерть запятнает мою совесть. Я рассмеялась ему в лицо. Я подошла к нему, схватила за шею, приподняла над землей и ударила током в самое сердце. «Слушай сюда, кусок дерьма, ты ничтожен, как грязь, по которой я ступаю, но ты остаешься пятном на моей жизни, потому что из-за тебя я не смогла искренне служить своему мастеру в первую же ночь с ним». Я швырнула его в стену, услышав удовлетворительные звуки хруста костей. Он застонал от боли, когда я встряхнула его. «Я не убью тебя, я заставлю тебя пройти через всю боль, которую ты причинил мне, пока ты не попросишь сладкого освобождения смертью, и даже тогда смерть будет презирать тебя, как и любая другая девушка, за которой ты пытался ухаживать своим проклятым лицом. Пожалуйста, ты не такая, пощади меня, ха-ха-ха, посмотрите на эту мразь, так трогательно умоляет о пощаде. Пощадить тебя, хорошая идея, ты пощадил хоть одну девушку, которая сказала тебе это». Он стиснул зубы, прежде чем плюнуть в меня. «Ты сука, я убью тебя, бьюсь об заклад, что твой мастер тоже какой-то бесполезный кусок дерьма, вы все, мусор». «А, неужели он только что? Но почему, зачем ему вообще порочить мастера? Он даже не встречался с ним, не говоря уже о том, чтобы видеть его великолепное лицо. Почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему? Ах, должно быть, он потерял рассудок. В таком случае, вот, позволь мне вбить в тебя немного здравого смысла. Вот так, тут, и еще тут. Ох, у тебя выпало несколько зубов, но я думаю, что все в порядке, верно? Ты уже пришел в себя, ХМ, его крики начинают действовать мне на нервы. Я просто достану один из своих маленьких ножей, которые у меня есть, и просто, чик, больше нет никакого языка, хе-хе-хе. Ах, почему ты все еще рыдаешь, как тонущая рыба? Ты хочешь его вернуть? Ну ладно, вот, ешь. Только не говори, что я недобрая. А-а-а, почему ты его выплюнул? Почему? Удар. Неужели? Удар. Ты? Удар. Выплюнул. Удар. Его? Трещина. Кажется, я что-то сломала. Хе-хе. Ой, к счастью, я знаю, как тебя вылечить. Вот так, как новенький. Так на чем же я остановилась? Ах, не мог бы ты подержать мой нож для меня? Пожалуйста, вот, я просто воткну его тебе в глаз, спасибо. О, как насчет того, чтобы сыграть в небольшую игру? Я уверена, тебе понравится. Помню, как играла в эту маленькую игру с разным мусором, и все они любили ее. Мразь вроде тебя не должна быть исключением. Сначала мизинец правой руки, или левый мизинец. Хе-хе-хе, после этого я даже приведу тебя в какое-нибудь хорошее место. Тебе это понравится, ведь у меня есть целая неделя на эту игру. Глава 158. Легендарный бессмертный. Глава 158. Легендарный бессмертный. ГГ Пов. Старейшина Гун решил закончить на сегодня наши занятия и вместо них позволил нам самим осмотреть секту. Он сказал, что иметь предприимчивый и любознательный ум – это первый шаг к самосовершенствованию, после чего быстро ушел. Я не уверен, действительно ли он имел в виду то, что сказал, или он просто сказал это, чтобы избежать ответственности за маленький конфликт, который недавно произошел. Поскольку я никогда не был в такой ситуации в качестве студента, я на самом деле не знаю, как обычно класс талантов вводится в секту. И так как я считался здесь новичком, мне пришлось притвориться, что я также ничего не знаю об этом месте, как и они, восхищаясь каждой вещью, которую мы видели. На самом деле это было нетрудно, так как они были слишком отвлечены всем, что их окружало. За исключением того парня, Тикити, который медленно хромал позади нас, держась за живот, похоже, что Брендон ударил его сильнее, чем я думал. По крайней мере, они оба пришли к соглашению о прекращении вражды, так что сейчас они просто держатся подальше друг от друга. Это удивительное место, выдохнула единственная девушка в нашей группе, глядя на горы, на которых была построена наша секта. «Эй, как ты думаешь, где мы остановимся?» – спросил Крис. «Не знаю, но я очень надеюсь, что это будет какое-нибудь место с отличным воздухом», – ответил Крис с буквы «К» с широкой улыбкой. «После осмотра мы решили отдохнуть в саду, где росло гигантское персиковое дерево возле небольшого пруда. По привычке я сорвал персик с одной из низко свисающих веток и принялся жевать его». Брендон нахмурился, глядя на меня. «Ты уверен, что это разрешено?» Я посмотрел на персик, понимая свою ошибку. Думаю, если бы их не разрешали срывать, то чем-нибудь обязательно огородили, верно, это всего лишь персик. Брендон покачал головой. Я понимаю, что реальность еще не дошла до тебя, но мы стоим в небесной секте, где находится сам легендарный бессмертный мастер Линь. Я думаю, что было бы неплохо быть немного более осмотрительным в своих действиях вместо того, чтобы быть похожим на нашего товарища Тикити. Я чуть не подавился персиком. Я впервые слышу о легендарном бессмертном мастере Лине. Я помню, что в моей прошлой жизни все, что я когда-либо узнавал, было гениальным, но в то же время меня называли чрезвычайно прилежным затворником. Ну, наверное, это можно объяснить тем фактом, что я действительно не часто выхожу на улицу. Почему, почему он легендарный и бессмертный? Невзначай спросил я. Почти сразу они все, за исключением Тикитиха, повернулись ко мне, будто увидели меня в первый раз. Ты не знаешь, разве ты не знаешь, кто такой мастер Линь? Громко удивился Брендон. Ты ведь не жил в пещере, правда? Обвинила Сильфи. Ладно, не стоит заходить так далеко и выставлять себя излишне глупым. Нет, я знаю, кто такой мастер Линь, объяснил я. Но я впервые слышу, чтобы к его имени прилагалось слово «легендарный бессмертный». Внезапно на их лицах отразилось понимание. В этом больше смысла, верно, Крис? Крис толкнул брата локтем. В самом деле, Крис, для практикующего было бы такой ересью не знать, кто такой великий мастер Линь. Рассмеялся Крис с буквы К. Брендон кивнул мне. Я полагаю, ты не особо следишь за текущими событиями. Это было во время празднования Нового года Небесной секты. Какие-то смутьяны из темной секты хотели убить там всех, и мастер Линь пожертвовал собой, чтобы остановить их. О, это из-за того события, но я, по сути, просто умер там, не так ли? Что в этом такого бессмертного и легендарного? Крис с буквы К продолжил. Ага, как раз перед тем, как исчезнуть, он призвал огромного дракона, чтобы тот сразился с демоном. Это было нереально круто. Его брат кивнул в знак согласия, никто не может превзойти что-то подобное. И сразу после этого он воскрес из мертвых. Что еще, кроме бессмертного и легендарного, можно было бы использовать для его описания? Призвал дракона, что? Погоди-ка, откуда, черт возьми, взялся дракон? Они ведь не могут говорить о Цай Хонг, верно? Она такая улыбчивая и милая, просто прелесть. Нет, это определенно не она. Я предполагаю, что одна из моих учениц, должно быть, использовала технику с визуализацией дракона, после чего цепочка слухов вышла из-под контроля. Но все же, кто, черт возьми, дал мне это имя? Это так неловко. Хм, мне он кажется высокомерным и заносчивым, усмехнулся Тикити. Все четверо потрясенно повернули к нему головы. Что за фигню ты сказал? Ахнул Брендон. Ты хоть знаешь, как сильно он изменил и улучшил мир практиков? Тикити пожал плечами. Я не знаю, и мне все равно. Он, наверное, дряхлый старик, не так ли? Ой, ну, честно говоря, я на самом деле старше, чем все остальные думают обо мне, так что это так. Но брось, я все еще молод душой, ладно, и мне еще предстоит долгий путь. Ты просто унылый, невежественный маленький мальчик, вздохнул Брендон. Тикити зарычал на него. А ты считаешь себя большой шишкой? Да, Брендон медленно покачал головой. Ты как щенок лаешь, но, по крайней мере, щенок будет гораздо большей угрозой, чем ты. О, у этого Брендона нет никакого озноба. Тикити шагнул вперед и ударил кулаком в лицо хорошо одетого паренька. Удар прошел по воздуху, не причинив вреда, так как Брендон сделал шаг назад, избежав его. К несчастью, это движение заставило Тикити потерять равновесие и споткнуться о вытянутую ногу Брендона, отчего тот потерял равновесие и врезался в Сильфи. Бедную девочку отправили плескаться в пруд позади нее, прежде чем я успел поймать ее, и она вымокла с головы до ног. Все парни просто смотрели на нее, пока ее одежда становилась все более и более прозрачной от воды. Она встала с явным негодованием на лице. «Как ты смеешь? Ты, мусор! Уф! Пожалуйста, не впутывай меня в это! Спасибо!» Глава 159. «Как привлечь внимание?» Глава 159. «Как привлечь внимание?» Брендон Пофф. Это было довольно неловко. После того, как на Тикити накричала наполовину промокшая и полностью разозленная девушка, Марк накрыл ее своей собственной одеждой и увел прочь, сказав нам, что отведет ее туда, где она сможет привести себя в порядок. Некоторое время спустя он вернулся один и сообщил нам, что уходит за новой одеждой для нее, а мы можем продолжить осмотр, если захотим. Близнецы пошли самостоятельно осматривать секту, в то время как Тикити также ушел. В итоге я остался в саду, чтобы подождать Сильфи, так как ее затруднительное положение было частично моей виной, так что самое меньшее, что я мог сделать, это извиниться перед ней и Марком за неудобство. Марк оказался весьма проницательным, узнав, где Сильфи сможет помыться и привести себя в порядок, хоть и был здесь впервые. Он, должно быть, принял к сведению все, что мы видели до сих пор, в отличие от меня, который был слишком занят восхищением всем, чтобы даже начать понимать их практическое применение. Я думал, что он может быть еще одним нарушителем спокойствия, так как он недавно небрежно сорвал персик, но он, должно быть, заметил что-то, что говорило ему, что это нормально. Похоже, что мои собственные личные способности все еще отсутствуют. Я вспомнил те времена, когда моя семья начинала торговать в городе Цзинь. Я был вторым сыном с одним старшим братом, младшей сестрой и двумя младшими братьями. Мой старший брат был призван в рыцарскую академию города, чтобы служить в армии, когда я был еще совсем маленьким мальчиком. С тех пор я не видел его в течение последующих 15 лет. Что касается меня, то, когда я достиг совершеннолетия, у меня обнаружился потенциал практика. Мои родители, несмотря на мои возражения, достали все, что могли, чтобы отправить меня в небольшую секту, чтобы я мог изучить путь практика. Несмотря на то, что мы были купцами, наш торговый бизнес шел не очень хорошо. Почти каждый бизнес в столице был монополизирован могущественной семьей Си, и мелкие торговцы, такие как мои родители, изо всех сил пытались даже мелкую сделку сделать прибыльной. Но с тех пор, как мои родители вступили в контакт с группой людей, личности которых они никогда не раскрывали, мы внезапно получили огромную неожиданную прибыль и стали богаче, чем мы могли себе представить. Мы переехали из нашего крошечного домика в огромный особняк, полный слуг. Еда на столе больше не была гнилой, и одежда, которую мы носили, больше не была разорвана и порвана. Даже тогда моя мать никогда не забывала напоминать мне и моим младшим братьям и сестре не забывать быть скромными и помнить наши дни бедности, ссылаясь на то, что все, что у нас было, может быть отнято в любой момент. Я не был самым умным человеком в мире, но даже я мог сказать, что наша ситуация была далеко не простой. Любая группа, которая могла превратить мою бедную семью в богатую, не смогла бы сделать это обычными способами. Но, видя, что теперь у нас есть настоящая крыша над головой и моим младшим братьям и сестре больше не нужно голодать, я промолчал и просто кивнул. Мои младшие братья и сестра начали помогать в бизнесе, и мне был предоставлен выбор – продолжать свое развитие или вернуться к работе с родителями. Я знал, что это был собачий мир, а сила – единственное, на что можно положиться. Поэтому я решил остаться и искать воплощение силы. Мастер Линь, если бы я мог учиться у него, то я бы смог гарантировать, что даже если группа, которая помогла моей семье процветать, повернется к нам спиной, я все равно смогу защитить их своей собственной силой. Поэтому я погрузился в культивацию, тренируясь изо всех сил, пока мастер Линь не найдет меня достойным своего времени. Я узнал все, что мог и изучил все, что связано с культивацией. Я даже расширил свои знания в других предметах, чтобы произвести на него впечатление. И вот, я преодолел первое препятствие на вхождение в небесную секту. Я могу только надеяться, что мое выступление здесь привлечет внимание мастера Линя, и он примет меня как своего ученика. Как раз в тот момент, когда я раздумывал, что же мне сделать, чтобы мастер Линь заметил меня, вернулся Тикити с озабоченным выражением лица. Френден. Ты должен это увидеть, ты не поверишь. Я приподнял бровь, глядя на него. Что, увидеть что, о чем, черт возьми, ты говоришь, скорее. Просто иди, ты не можете пропустить это же мастер Уин. Я вскочил на ноги. Ты имеешь в виду мастера Линя, Лин, я думал. Да, это мастер Линь, он как будто учит одного из своих учеников прямо сейчас. Тебе ведь он нравится, правда? Мастер Линь здесь, это может быть мой шанс сблизиться с ним. Но, все это звучит слишком подозрительно. Неужели он даже не знает, кто такой мастер Линь? Откуда он знает о его внешности? И почему он вдруг так добр ко мне? Он увидел подозрение на моем лице и вздохнул, закатив глаза. Слушай, я слышал, как выкрикивали его имя. И я решил, что я был в некотором роде ослом до сих пор, но мы же все будем одноклассниками, так что для меня не очень хорошо начинать с плохой ноги со всеми. Прости меня за то, что я сделал, хорошо, думал, ты оценишь мою любезность, но вот что я получаю, я уставилась прямо на него, где, он сделал шаг назад, прежде чем позвал меня за собой, Тикити вывел меня из сада к одному единственному одноэтажному зданию, выходящему окнами в сад, он был маленьким и выглядел довольно скрытым, я даже не знаю, как он вообще нашел это место, ты уверен, что мастер Линь обучает своих учеников в таком маленьком здании да и еще в таком уединенном уголке секты, он пожал плечами, эй, я не знаю, каков ход мыслей этого мастера Тинга, ты сам-то знаешь, что ж, он прав, мастер Линь мог бы преподавать здесь, чтобы его ничто не беспокоило, окружив себя спокойствием природы, ну и что, я подтолкнул его, а как ты понял, что он здесь, он самодовольно улыбнулся мне и указал на слегка приоткрытое окно, давай, Инг, веранда, на самом деле меня не интересует этот мастер Синь, но считай, что я приношу тебе свои извинения, и теперь мы квиты, он отряхнулся, прежде чем уйти, насвистывая при этом какую-то мелодию, я снова посмотрел на окно и сглотнула, это мой шанс, если я покажу мастеру Линю свою преданность и знания, он, возможно, сам решит меня учить, даже если он отвергнет меня, я, по крайней мере, произведу на него впечатление, и смогу попробовать снова, когда улучшу себя, так что для меня это не потеря, главная цель для меня – заставить мастера Линя заметить меня, я подошел к окну и медленно заглянул в него, но то, что я увидел, была обнаженная Сильфи, которая переодевалась, эй, здесь какой-то извращенец, этот вопль потряс меня, заставив наши глаза встретиться, ее шок быстро перерос в ярость, когда она швырнула в меня одно из ведер в комнате, ведро ударило меня прямо по голове, и последнее, что я услышал, прежде чем отключиться, был ее гневный крик, «Умри, извращенец!» Я так облажался. Глава 160, детектив Линь, я имею в виду, Марк в деле. Глава 160, детектив Линь, я имею в виду, Марк в деле. ГГПов, эй, здесь какой-то извращенец. Я услышал крик, когда возвращался со сменной одеждой для Сильфи. Извращенец, здесь, в небесной секте? Ну, возможно, но, кто? Кто-то из новой группы студентов, не желая, чтобы наша талантливая студенческая группа произвела на нас дурное впечатление, я немедленно ринулся к месту происшествия. Там я обнаружил Тикити, стоящего на некотором расстоянии от Сильфи с широкой ухмылкой на лице. Должен добавить, что это была действительно странная и сбивающая с толку улыбка. Проследив за его взглядом, я заметила Брендона, лежащего без сознания на земле под одним из окон здания. Рядом с ним лежало деревянное ведро. Значит, он был не высокомерным молодым мастером, а извращенцем. Подождите, тот факт, что Тикити здесь, делает всю эту сцену довольно подозрительной. Теперь, когда я думаю об этом, почему, черт возьми, этот парень Тикити один из талантливых людей? В чем его талант? Выводить людей из себя? Ну, я признаю, что у него есть талант к этому, так что это не невозможно. Что случилось? Спросил я неряшливого парня, услышав мой голос, он вздрогнул и повернулся ко мне с явным удивлением на лице, о, это всего лишь ты, Барк, этот парень что, умственно отсталый, я поднял бровь и кивнул в сторону лежащего в коме Брендона, молча спрашивая его, что, черт возьми, происходит, ах, это, он усмехнулся, ну, просто поймал извращенца в деле, вот что, он подглядывал в окно Сильфи, когда я случайно проходил мимо. «Просто, случайно проходил мимо», — повторил я, он кивнул с самодовольной улыбкой, «знаешь, я искал место, где можно будет отдыхать между уроками, не ожидал, что наткнусь на этого заносчивого извращенца, подглядывающего за переодевающейся девушкой, я собирался окликнуть его, но решил сначала выслушать рассказ Брендона, прежде чем что-то предпринимать в этом маловероятном случае, если он говорит правду».